Курт Штрам. «Эсэсовец прав», — подумал Курт, чувствуя, как мучительно одеревенели ноги, поясница и предплечья. «Он прав, к сожалению. Я не вытерплю, если меня поддержат здесь еще неделю или две. Я начну лгать ему. Я ведь придумал сотни версий, и каждая из них, из этих версий, правдоподобна, и все детали сойдутся. Но не сойдется одна крохотная мелочь, обязательно не сойдется, потому что у меня нет карандаша и бумаги, и друзей, Гуга и Ингрид. И они не могут проговорить со мной каждую из этих версий. А эсэсовец может созвать совещание, поручить своим семерым или ста головорезам исследовать каждое мое показание, и главное, вызвать наших и начать их допрашивать, зачитывая им мои слова. Он будет подолгу рыться в бумагах, доставать ту, которая ему нужна, действуя на Гуга или на Ингрид, таким образом, чтобы заставить их поверить, будто я начал говорить. И сознание того, что я заговорил, погубит друзей, потому что мы дали друг другу клятву молчать. Курт поднял плечи так, словно у него чесалась спина, но движение это не ослабило мучительной одеревенелости, а наоборот, подчеркнуло ее. Тонкие холодные иглы вонзились в шею, ноги и в спину. Каждое движение было сопряжено с ощущением зажатости в крохотном каменном мешке, повторяющем фигуру человека, стоящего на полусогнутых ногах. «Я могу распоряжаться тем, что досталось мне по праву», — решил Курт. «Мне не по праву досталось в наследство фабрика, и не по справедливости я получил счета в банках. Но я по праву получил жизнь, по праву любви моих родителей. И я могу распоряжаться моей жизнью в этих условиях». «Ну спорь, Курт, спорь!» — попросил он. «Ведь разум всегда ищет выход. Но ты, Курт, сейчас не имеешь права на это, потому что пошел на борьбу, веруя в ее высшую справедливость. Ты можешь, конечно, возразить, что честно лишь то, что заработано потом, кровью, руками, мозгом, талантом, голосовыми связками. Я поэтому не имею права распоряжаться жизнью, которая всегда случайна и получена в дар. Но спорь же, Курт, ведь можно сказать, что надо выдержать. Ты пообещаешь выдержать все, в глубине души каждый надеется на чудо, на то, что Гитлер разобьется на самолете, что на него упадет кирпич или его хватит паралич. Хотя таких паралич не хватает, за его здоровьем каждый день следят врачи, он принимает по утрам ванны, днем греется под горным солнцем, а вечером пьет настой из целебных трав. Ведь жизнь фюрера так дорога германскому народу. Нельзя надеяться на нечто, что может прийти извне. Надеяться надо лишь на себя. Ну возрази, Курт, это ведь гитлеровское... Во всем и всегда надейся на свою силу. Значит, мне нельзя надеяться на Гуга? Значит, нельзя надеяться на Ингрид и Эгона? Почему? Потому что они не имеют права рисковать организацией ради одного меня. Они знают, что я буду молчать. Они поэтому спокойно продолжают наше общее дело. Ну, Курт, ведь ты подбросил себе кость, наше общее дело. Ухватись за это. А вдруг наше дело победит в эти дни? А? Молчишь? Молодец, что молчишь. Это было испытание. Такие дела, как наши, побеждают не сразу, а лишь со временем, как незримые ручьи весной, теплом и чистотой своей, и исподволь разрушают серую корку снега. Господи, открой мне что угодно тебе. Мучение, которое убивает во мне твоего сына, или смерть, которую я приму, не из твоих рук? А как же ты сможешь умереть, Курт? У тебя нет ремня, а если бы он был, то ты даже не смог бы накинуть петлю на шею. Железные пуговицы на брюках они спороли при обыске, разве забыл? Ты не сможешь распорядиться собой, Курт, потому что здесь, в этой стране, научились лишать человека права на самого себя. И не только в тюрьме, но и дома. А это страшней. «Эй!» — закричал Курт. «Пусть меня срочно отведут на допрос. Скажите, что я об этом прошу. Когда его привели в комнату эсэсовца, Курт сказал: «Я сойду с ума в моем мешке». «Это может случиться», — согласился седой штандартенфюрер. «Но психический шок в мешках носит характер буйного помешательства, которое мы довольно быстро излечиваем. Причем врачи утверждают, что во время маниакального бреда арестованные порой открывают ту правду, которую мы так настойчиво ищем. Переведите меня в нормальную камеру, пожалуйста. В мешке я не могу думать над вашими предложениями». «А вы здесь думайте. Сейчас принесут кофе, бутерброды. Думайте себе на здоровье». «Если я попрошу его снять наручники, — подумал Курт, — он может насторожиться». «Да, но когда вы станете вызывать моих друзей на допросы и захотите свести меня с ними, они ужаснутся моему виду». «С вами так поступили лишь потому, что я находился в отъезде. Я же объяснял вам». «Значит, вы отказываете мне?» «Я вынужден отказать. Просьба носит противозаконный характер. Если бы у вас было инфекционное заболевание, или чума, или воспаление легких, я бы отправил вас в лазарет». «Воспаление легких», — ликующе уцепился Курт. «Спасибо тебе, милый эсэсман! Громадное тебе спасибо! Ах, как это хорошо! Воспаление легких!» Когда его уводили в мешок, Курт странным движением, которое при этом не было подозрительным, успел высоко вздернуть брюки кистями рук, схваченными за спиной наручниками. Он сделал это для того, чтобы они сразу же опустились. Курт сильно оголодал за эти дни. Брюки должны сползти еще ниже, и тогда рубашка, которая отделяет его спину от холодной плесени каменной стены карцера, выпростается. Из плана мероприятий по наблюдению за группой лиц, связанных с Куртом Штрамом, подозреваемым в контакте с Быстрым, курьером из Берна. Ингрид фон Боденграузе, совершающая частые поездки по стране, должна попадать в сферу наблюдения местных отделов гестапо. В связи с тем, что она должна выехать в генерал-губернаторство, следует сообщить ее приметы. Если не успеем переслать фото штандартенфюреру фон Ловски в Варшаву и оберштандартенфюреру Дитцу в Краков. План мероприятий на местах должен быть согласован с нами. Наблюдение за ней в дороге ведем мы. СС штурмбанфюрер Холтов. Утверждаю, СС бригадофюрер Мюллер.